Бабочка. Первая. Сказать, что ты мертва, но ты жила лишь сутки. Как много грусти в шутке Творца едва могу произнести жила. Единство дат, рождений, когда ты в моей горсти рассыпалась, меня смущает вычесть одно из двух количеств в пределах дня.